Дорогие мои братья и сестры, Миртанин, Ненин, я тоже очень рад видеть вас. Сейчас сижу, думаю, наверное, не всех смогу обнять. Братьев поцеловать святым лобзанием. Но я это делаю внутренне, в духе. От всего своего полного сердца. Евангелие от Иоанна, 21 глава. Первых 7 стихов прочитаю. После того опять явился Иисус ученикам своим при море Тивериадском. Были же вместе Симон Петр и Фома, называемый Близнец. И Нафанаил из Каны Галилейской. Сыновья Завидеева и двое других из учеников его. Симон Петр говорит им: иду ловить рыбу. Симон Петр матнио хада нам халим хадавось. Говорят ему: идем и мы с тобою. Пошли, тот час вошли в лодку и не поймали в ту ночь ничего. А когда уже настало утро, Иисус стоял на берегу, но ученики не узнали, что это Иисус. Иисус говорит им: дети, есть ли какая у вас пища? Они отвечали ему: нет. Иисус матнил наурортанинга. Он же сказал им: закиньте сеть по правую сторону лодки и поймаете. И будем матнил махани хеван ганду махани хеван понгар мора ани хадкуда. Они закинули и уже не могли вытащить сети от множества рыбы. И понгам до моду мокой хальхаты неколпая амеду. Тогда ученик, которого любил Иисус, говорит Петру: это Господь. Симон же Петр, услышав, что это Господь, опоясался одеждой, ибо он был нах, и бросился в море. Симон Петр диким нам да ним досяргая мы паркася бермы. Дорогие друзья, братья и сестры, у нас есть возможность сейчас каждому вспомнить свою первую встречу с Господом. Передо мной брат Юра говорил об уверенности в том, что мы дети Божьи. И теку маннерчуне Юру лаганась пун раз неостикхана маннерчунеуа. И у кого эта встреча произошла, каждый из вас мог это отметить, что мы действительно дети Его. И мы в этом не сомневаемся. Я часто вспоминаю, когда мы с Николаем Ивановичем были первое время, в чумах, где еще не было обращенных. И после того, как мы с вами вместе пили чай, а потом беседовали, читали Слово Божие, Николай Иванович частенько задавал такой вопрос: Гриша, Илья, Миша, любишь ли ты Господа? И тогда кто-то из вас говорил: да, люблю. И потом у вас состоялась встреча с Господом. Вы так же, как Петр, бросались, буквально бросались к Господу в объятия. И он становился вашим достоянием. И пыдра, пыдра, хэвганда, И будьте вы уверены сегодня, что вы дети Его. И сомневаться в этом ни капельки не надо. Я только хотел отметить три момента. Кроме того, что мы дети Его, нужно быть уверены, что Он всегда с нами. Если сейчас я спрошу, Господь здесь с нами или нет? Что вы скажете? С нами. Неизменно. И об этом говорит вся обстановка. Вся внутренность наша. Братья и сестры, но нужно в этом быть уверены каждый миг нашей жизни, что Он с нами. И этому есть подтверждение. Я читать больше ничего не буду. Напомню некоторые моменты из Библии, где мы с вами увидим, что Господь именно был там, где дети Его. И мы проведем параллель, что а с нами Он также или нет. Однажды апостол Павел еще не был апостолом Павлом. Его звали Савл. И он шел с определенной целью. В одном месте разогнал христиан, кого можно посадил, кого можно лишил жизни. Идет другое место, в другой город. С этой же целью. И вдруг свет небесный. Такой свет, что он ослеп. И голос с неба. Саул, Саул, что ты гонишь меня? Вопрос, друзья. Кого гнал Саул? Иисуса Христа в этот момент не было. Иисус Христос там льгана и канмайбой унинга. Он уже рядом с Отцом. Пыдамали ну няна нисдегевнаме. Ученики были этому свидетели, как он вознесся. И тогулам деда дики маньебой духатерхайбойнеса. И вдруг такой вопрос, что ты гонишь меня? Апун лагарюнгадиме амгасим битарпин. И мы понимаем, что он гнал детей своих. И мантенева гартангачкида Питер Пабай. Прошу прощения, детей Иисуса Христа. Иисус Христос начеки Питер Пабай, Пес Пабай. А Господь говорит, что ты гонишь меня? А Господь манил амгаси Питерпин. У нас конференция была большая недавно. Нинга на конференции вот отнясь. Была такая информация. Тарте лагарю отнясь. Что во всем мире, где наше братство сегодня? Есть места, города, селения, что продолжают гнать Иисуса Христа в лице Его детей. Где-то лишают жизни. В буквальном смысле расстреливают. Изрубают на куски. Выгоняют из своих домов, чтобы они жили где-то в джунглях или лесах. Это тысячи и тысячи гонимых и страдающих. И как 2000 лет назад Христос там, находясь на небе, говорит, что ты гонишь меня? Христос наутняна магая матнил амгаси битерпин. Вот вам подтверждение того, что мы сегодня и как дети Божьи, Господь с нами. Невзирая на то, что столько времени прошло, после того, что сделал Господь за каждого из нас. Второе, братья и сестры, можно было бы немножко расширить, достаточно, вы это поняли. Вот первое. Первое такое обоснование, что Господь с нами, и мы это видим. Если у нас сегодня свобода, то это еще не значит, что завтра она может прекратиться. И в наших местах, и даже в тундре это может произойти. И что-то подобное, некоторые моменты эти были в жизни нашей. И второе, братья и сестры, хочу напомнить. Евангелие от Матфея, 25 главы. Где Иисус Христос говорит о последнем времени. Иисус Христос, мы с вами должны тоже к этому быть готовыми. Если мы уверены, что дети Его, если мы говорим, что Он с нами, нам нужно оставаться в этом положении до конца. И там Христос оттеняет такое состояние праведников. Он говорит, что будет встреча там на небесах, она будет у праведников. Как отца с детьми. И он там напоминает, что если кто-то из вас, когда-то живя на земле, послужил кому-то ближнему своему, напоил чашей холодной воды или что-то еще подобное, тот получит награду. И это относится к нам, к детям Божьим. Как применимо это к жизни нашей? Вы помните тот момент, который недавно был у нас в тундре? Когда в один миг Гаврила и Дуся лишились 5 детей и всего имущества. И как радостно было, братья и сестры, мне слышать, как вы отозвались на все это. И когда некоторые из вас говорят, нужно, чтобы был чум опять, у Гаврилы с Дусей. Были нарты и все необходимое, то вы сделали это. И вы не дали старые шкуры. И не дали плохие нарты, которые уже можно выкинуть. А сделали это для своего ближнего, как для Господа, все лучшее. Вот еще вам одно доказательство тому, что мы дети Его. Это есть обоснование, что Господь с нами. Это выражается в нашем служении ближнему своему. Это выражается в том, что мы сейчас только помолились в духовном плане за нашего брата Гришу. И будьте уверены, что Господь не оставит его. Но то, что он сделает, будет весьма и весьма хорошо. Мы будем потом только благодарить его. Третье, братья и сестры. Это мне гарамде нин. Один такой отрицательный случай хотелось бы вспомнить. Он есть место в Библии. Было два человека, муж и жена. Они были дети Божьи тоже. Но случилось неприятное. Они однажды решили сделать один грех, небольшой. Сказать неправду. Обмануть. И они это сделали. Когда апостол Петр спросил у них, Анания и Сапфира. Апостол Петр Юнров, Анания и Сапфира. А они продали свое имущество и принесли к ногам апостолов. И вдруг он у них спрашивает, вы за эту цену продали? Они уже согласились сказать неправду, уже договорились. И сделали это, и сказали, что да, за эту. Но это была неправда. Вопрос у меня к вам. Кого они обманули? Кому они сказали неправду? Они Петру сказали. Но потом мы дальше читаем. И вдруг Петр говорит. Петр вон матнил. Вы солгали Богу. А Петр матнил пыдра нум тем бради. Духу Святому солгали. Ну инда тем бради. Сказали неправду Богу. Нин нин сем гэтади нумда. Вот эта зависимость тоже говорит о том, что если мы делаем ближнему своему или детям Божьим вот такое зло, даже маленькую неправду, мы это делаем нашему Господу. А Он хочет всегда с нами быть. Он не хочет от нас уходить. Но вот это действие может нас разлучить с Ним. Если мы хотим, чтобы Господь был всегда с нами, нам нужно дорожить этим. Дорожить этим. Нам нужно хранить это. И ну вот если я спрошу сейчас, там Вадим скажу, ты папу обманул, кого ты обманул? Тогда юнра Артем Вадим не сяп тембрарас. А? Папу или кого? Никого не обманул. Ну и слава Богу. И старайся этого не делать. Но у нас дети сразу реагируют, понимают, если слушают внимательно слово. Ну, тему проповеди. То они улавливают сразу, что да, я обманул папу, но за папой стоит Бог. И братья и сестры, это всего только три таких момента в жизни нашей или как обоснование того, что Господь с нами. Не только здесь. А когда мы пойдем домой, поедем, когда мы будем продолжать жизнь, помните все это. Держите это в сердце своем. Храните эти прекрасные отношения с Богом. Не старайтесь, чтобы Он ушел от вас. Чтобы везде и всюду Он был только с вами. А для этого Он все предусмотрел. Наши друзья поют о жертвенности, о молитве, о служении Господу нашему. мы сами слушаем и заражаемся вот этим или объединяемся в том единодушии, что Господи, как Ты любишь нас, как и Ты... И мне излегия текхана пыдана апчеке пандамина и мастрангава. Как Ты хочешь, как Ты хочешь довести нас до неба. Хасер сидна теура гранну няю. Так что пользуйтесь тем, что сегодня Господь нам дает. И текхана пыдатарламбида амгамнум нянда тюкальдамби. Набирайтесь этих сил, этой воды живой. И теки нги сабвида ильна едм. Чтобы вы уже сами там потом, кто еще не имеет этого. И хибе теки тартя нги мдавай. Кто еще не встретился с Господом. Хибе нум нисадам ятта. Мог от вас это услышать, увидеть, что Господь с вами. А когда они это увидят, то они тоже встретятся с Ним, как и Петр. И мы вместе с вами в свое время встретились с нашим Спасителем. Пусть Он нас благословит и дальше. Быть внимательным в нашем общении. И я уверен, кого-то уже сейчас Господь касается. Кому-то сегодня Господь хочет дать встречу с Ним. И говорит вам об этом. Если в этот момент у кого-то это уже есть, или мы будем петь, а Господь скажет, иди. У меня есть пища для тебя. Выходите сюда. Прям кричите, я хочу встретиться с Иисусом. И это произойдет, мы с вами вместе поплачем и порадуемся этой встрече. И потом вы пойдете с Господом дальше. А все остальное дело времени. Как дальше жить и сохранить себя для Царства Небесного. Пусть Господь вас в этом благословит. А Ему слава за все. Аминь.